И, наконец, та волшебная тишина высшего порядка, которая возникает в зрительном зале в ответ на совершающееся на сцене чудо в момент актерского преображения, потрясения, ради нескольких минут которого идет иногда трехчасовой спектакль. И это тоже магия театра. Вас, зрителей, надо уважать. Во имя этой бесспорной истины сложилась, к примеру, традиция выхода на поклоны, когда мы по окончании спектакля кланяемся вам, благодарим за приход ваш и прощаясь с вами. Но, конечно, никакие поклоны не помогут, если, допустим, возникло у вас отрицательное впечатление от слабой пьесы, небрежной игры, небрежного грима, плохо произнесенного текста, грязных декораций и прочих неурядиц, которые недопустимы в театре, но все же нет-нет да случаются. Мы боремся с этим со всей возможной строгостью, прислушиваясь к претензиям вашим устным, письменным, на зрительских конференциях и так далее. Меньше обсуждается вопрос об уважении зрителей к театру, и мне необходимо сказать об этом несколько слов именно сейчас, когда я рассказываю вам о том, сколь много вы для нас значите. Итак, прежде всего, с каждым ли из вас, зрителей, мы дружим? Кто вы, сегодняшняя тысяча человек, сидящая перед нами? Сколько среди вас тех, кто любит и понимает театр? А сколько зрителей случайных? Это не праздные вопросы. Если мы законно гордимся ростом культурного уровня нашего советского зрителя, если мы верны вот этой формуле «народ, высший судья искусства», значит ли это, что каждый зритель – непререкаемый авторитет в области искусства, нашего в частности? Ведь как само искусство, так и восприятие его может быть талантливым и менее талантливым, бездарным может быть. Причем известно, что самые безапелляционные суждения, и не только в искусстве, а во всех областях жизни, исходят сплошь да рядом от людей наименее сведущих. Кто, например, тот зритель, которого я надолго запомнил, кланяясь как-то после спектакля «Милый лжец» в нашем театре? Я запомнил его потому, что он выделялся тупой неподвижностью в группе оживленно аплодирующих людей. Он-то не унизил свои ладони хлопками, и весь его напыщенно-снисходительный вид как бы говорил о том, что он осчастливил нас своим посещением. А я не хочу больше его видеть в зрительном зале. И не потому, что он не хлопал, ему просто мог не понравиться спектакль, а потому, что он снизошел до театра. Счастье, что вот таких вольно или невольно мешающих нам, мало. В нашем репертуаре был спектакль «Леший». Это первый вариант всем вам, очевидно, знакомого дяди Вани Антона Павловича Чехова. Я играл в нем Жоржа Войницкого, прообраз будущего дяди Вани. Роль, я бы сказал, высокого напряжения, особенно в «Лешем», где Жорж Войницкий кончает самоубийством. И мне был необходим сопереживающий зритель, как никогда. И перед каждым спектаклем я обязательно в щелочку рассматривал зрительный зал, пытаясь по лицам и поведению зрителей определить, кому же я сегодня в первую очередь смогу доверить свои самые сокровенные чувства и мысли со сцены. А с кем сегодня буду вынужден сражаться, биться за Чехова? Вот, может быть, эти двое мои? Нет, нет уж, вижу, они случайные. А вот эти двое, наверное, шли в театр сатиры, им хотелось посмеяться, а почему-то попали к нам, благо рядом. И ведь объективно это могут быть прелестные, веселые люди, но сегодня здесь мои враги. Они будут мешать мне, если я не сумею переделать как-то их на Чехова. А вот мои. Я уверен, они купили билеты специально на Лешего. Они пришли на Чехова. По виду это совсем не какие-то особые чеховские люди. Он в военном, она, может быть, инженер или партийный работник, не знаю. Но они мои, чувствую. И вот те мои,